Глава 9. Весть об отце Карен дошла до Гандафны еще прежде, чем она и Китти успели вернуться. Дофф Ландау был потрясен до глубины души. Впервые с тех пор, как его брат Мундек держал его в своих объятиях в бункере Варшавского гетто, Дофф Ландау мог сочувствовать кому-то другому, а не только самому себе. Сострадание, которое он испытывал к Карен Клемент, было тем лучом света, который пробил, наконец, его мрачный мирок. Она была единственным человеком на свете, которому он мог питать доверие и привязанность. Почему именно ей выпало на долю такое? Часто Карен выражала в том вонючем лагере на Кипре твердую уверенность, что ее отец еще жив. Страшный удар, который обрушился теперь на нее, доставлял ему глубокое горе. Кто же теперь остался у Карен? Только он да миссис Фремонт. Но кто он ей? Жорнов на шее и больше ничего. Бывало, ему хотелось ненавидеть миссис Фремонт, но он не мог, так как понимал, что это счастье для Карен, что Китти с нею. Теперь, когда нечего больше надеяться на отца, миссис Фремонт, может быть, увезет Карен с собой в Америку. Но он же и мешал этому. Он знал, что Карен его не бросит. Ему, значит, оставалось только одно. Парнишка, которого звали Мордехаем, тайно вербовал юношей в ряды Маковеев в Гандафне. Через него Дофф узнал, как можно войти в контакт с подпольем. Коттеджи персонала никогда не закрывались на замок. Однажды вечером, когда все ушли на ужин, он обворовал несколько коттеджей, он унес несколько ценных предметов и уехал в Иерусалим. Брюс Саттерленд немедленно явился к доктору Либерману и убедил его, что Китти надо заставить провести с Карен неделю-две, пока Карен не поправится от перенесенного шока. У него в особняке они могут провести эти две недели. Карен переносила горе с тем же мужественным достоинством, с которым она прожила ужасные военные годы. Да и Китти не спускала с нее глаз. Она ни на минуту не оставляла девушку одну. Ужасная судьба отца и исчезновение Дова Ландау. Все складывалось так, что Китти как будто одержала победу, грустную, правда, но все же победу. Она чувствовала, что теперь ей, может, удастся увезти Карен в Америку. Находясь в гостях у Саттерленда, Китти думала об этом все время. Она частенько презирала себя за то, что хочет извлечь выгоду из горя Карен, но она просто не могла не думать обо всем этом. С того самого дня, когда она впервые увидела Карен в палатке в Караолосе, вся ее жизнь вращалась вокруг этой девушки. Однажды после обеда к Саттерленду приехал Ари Бен-Канаан. Он вошел в рабочий кабинет и сел в ожидании, пока слуга доложит о нем хозяину, находившемуся с гостями в парке за домом. Брюс извинился, а девушки остались в шезлонгах. Мужчины провели за беседой примерно час. Покончив с делами, Саттерленд вдруг сказал: «Кстати, у меня тут гостит ваша приятница, Китти Фремонт. Проведет у меня недели две с Карен Клемент. Китти Фремонт проведет у меня недели две с Карен Клемент». «Да, я слышал, что вы успели крепко подружиться с ней», — сказал Ари. «Правильно. Кэтрин Фремонт — одна из самых приятных и толковых женщин, с которыми мне доводилось встречаться в жизни. Съездите в Гандафну и посмотрите, какие чудеса она там творит с некоторыми из тамошних детей. Там был мальчик, который еще 6 месяцев тому назад не мог сказать и слова. Теперь он не только говорит, но даже играет на трубе в школьном оркестре». «Я слышал об этом тоже», — сказал Ари. «Я настоял, чтобы она приехала ко мне и привезла с собой Карен Клемент. Девушка нашла своего отца, бедняга совершенно и неизлечимо помешан. Для девушки это страшный удар, что и говорить. Пройдем к ним в парк». «Весьма сожалею, но у меня куча дел. Чепуха, не стану даже слушать». Он взял Ари под руку и потащил его за собой. Китти не видела Ари с самой экскурсии на гору Тавор. Его вид прямо испугал ее. Ари явно себя не берег. Ее удивило, как мягко и сочувственно Ари выразил Карен свое соболезнование. Так ласково он относился, по-видимому, только к своим. К ней он никогда так не относился. «Значило ли это, что он считает Карен своим человеком?» — спрашивала себя Китти. Тут же она рассердилась на самое себя. Дело дошло до того, что она начинала рассматривать каждое слово и вообще все на свете, исходя из того, в каком она находится отношении к еврейству Карен. А может быть, она частенько сама придавала всему такой смысл, какого в действительности вовсе не было. Китти и Ари пошли прогуляться по парку. «Как она?» — спросила Ари. «Она очень крепкая и мужественная девушка», — ответила Китти. «Шок она перенесла ужасный, но удивительно хорошо справилась с ним. Ари обернулся и посмотрел, как Карен и Саттерленд играют в шашки. «Она действительно прелесть», — искренне сказал он. Его слова поразили Китти. Она никогда не слышала из его уст похвал и даже задавала себе вопрос, замечает ли он вообще красоту. Дойдя до края дорожки, они остановились. Вокруг парка шла низенькая каменная ограда. По ту сторону гора спускалась в долину, где лежался Фетт. Китти присела на забор и смотрела перед собой на Галилею. Ари закурил, зажег и для нее сигарету. «Ари, я никогда не обращалась к вам с личной просьбой. Теперь попрошу кое о чем». «Валяйте. Это дело с отцом Карен как-нибудь переживет со временем. Но вот есть еще одно дело, с которым она, пожалуй, не справится. Дофф Ландау сбежал из Гандафны. Мы все думаем, что он подался в Иерусалим к Маковеям. Вы, конечно, знаете, что она взяла на себя личное шефство над парнем. Лишившись отца, она гораздо болезненнее переживает теперь исчезновение Дова. Прямо ест себя поедом из-за него. Я прошу вас найти его и вернуть в Гандафну. Я думаю, вам это будет нетрудно разыскать его. Если только вам удастся убедить его, что Карен нуждается в нем, он вернется». Ари выпустил струйку дыма и с любопытством посмотрел на Китти. «Боюсь, я ничего не понимаю. Ведь девушка принадлежит теперь всецело вам. Дофф — единственный человек, который мог бы помешать вам, и он сам ушел». Китти бесстрастно посмотрела на него. «Вообще-то ваши слова должны были меня оскорбить. Но они меня не оскорбляют, так как все это правда. Вместе с тем, я не могу строить свое благополучие на ее несчастье. Я не могу увезти ее в Америку, не решив сначала проблему с Доффом». «Это весьма похвально. Дело тут не только в благородстве. Карен вообще-то умная девушка, только не там, где речь идет об этом мальчике. У каждого из нас имеется слабое место, не так ли? Она гораздо легче справится с этой слабостью, если он вернется в Гандафну. Если же он останется у Маковеев, его образ изменится до неузнаваемости. Прошу прощения за мой примитивный образ мышления. Вы очень проницательны. Я люблю эту девушку, и в этом нет ничего плохого или хитрого. Вы хотите уверить ее, что ей ничего не остается другого, как уехать вместе с вами. Я хочу только, чтобы она выбрала лучший для себя вариант. Вы мне, пожалуй, не поверите, но если бы я знала, что ей лучше остаться в Палестине, она здесь бы и осталась. Почему же? Может быть, я вам вполне верю.